Дженни, входя в комнату уже одетая, сказала пасторша, по какому адресу находится контора Бенедикта? Дженни вспомнила, что в письме была приписка с указанием адреса деловой конторы на случай, если бы она захотела приехать в деревню. Ей надо было только дать знать, и ее проводили бы. «Я уже изорвала письмо, не знаю», — угрюмо буркнула Дженни. «Какое же ты неосторожное дитя, Дженни! Сколько раз я тебе говорила, что письма — документы. Писать их не нужно, а вот полученное надо хранить. Подумай, каким богатейшим материалом могли бы тебе послужить в жизни эти два знаменитых письма, а ты их рвешь?» Ни слова не ответила Дженни, направляясь к выходу, и пасторше ничего не оставалось, как идти за нею. Передав первому же посыльному письмо для Тендля, обе дамы отправились завтракать. От Дженни Мильдри поехал в юридическую контору, где и застал Тендля, уже собиравшегося уезжать. Увидев Мильдри, он счел, что это официальный визит. «Добрый день, лорд Мильдри. Вы, по всей вероятности, к дяде. Но он заболел, и я один сегодня справился со всеми делами, но я всецело к вашим услугам, если могу заменить вам дядю». «Нет, мистер Тендл, я именно к вам. Я привез вам письмо от лорда Бенедикта с извинениями за вчерашний печальный факт. Лорд Бенедикт хочет лично извиниться перед вами, но в его доме под его наблюдением лежит сейчас тяжело больная, которую он не может оставить надолго». Я уполномочен упросить вас предоставить ему эту возможность и поехать вместе со мной к нему в деревню. Прочтите, пожалуйста, это письмо. Быть может, вы не откажете лорду Бенедикту в его настойчивой просьбе. Мистер Тендл прочел письмо и весь зарделся от удовольствия. «Я даже и не мечтал о счастье погостить у лорда Бенедикта, о котором столько слышал». Но я, право, не знаю, как мне быть с дядей, с конторой и с вещами. Я, пожалуй, приехал бы завтра. Это будет сложнее. Вы так обрадуете лорда Бенедикта, если приедете сегодня. У меня коляска, мы заедем к вашему дяде и к вам, и как раз успеем к поезду. Мистеру Тендлю самому так захотелось поехать сегодня же, что Амедею не составило труда уговорить его окончательно. Через несколько минут молодые люди уже сидели в коляске и мчались к дяде Тендля. Дядя и сам был польщен приглашением лорда Бенедикта, быстро были собраны необходимые вещи, и новые друзья примчались на вокзал в последнюю минуту. Благополучно добравшись до дома лорда Бенедикта, они были встречены обаятельным хозяином, представившим Тендля в своей семье. Очарованный красотой и любезностью Наль и дружелюбием Николая, Тендль сразу почувствовал себя как дома. Он и не заметил, как пролетел вечер. Сандра, уже окрепший, тоже спустился вниз и еще больше улучшил настроение Тендля. Несколько побаиваясь учености Николая и флорентийца, Тендль вскоре забыл о робости и выказал себя не только культурным и образованным человеком, но и очень веселым и остроумным собеседником. Когда расходились по комнатам, флорентиец поручил Сандре завтра проводить гостя к озеру, а днем обещал сам показать Тендлю наиболее красивые окрестности. Оставшись один с Наль и Николаем, флорентиец сказал, что Алисе гораздо лучше, что дня через три она сможет сидеть в кровати и затем начнет быстро поправляться. На удивленные вопросы Наль, он ответил, что, собственно говоря, болезнь Алисы нельзя рассматривать как обычную болезнь, что у нее раздвоение сознания благодаря чрезвычайно сильному нервному шоку, который дал возможность ее сознанию проникнуть в эфирные волны тех вибраций и той частоты колебаний, которые ей были недоступны в ее здоровом физическом состоянии. Такие состояния могут быть губительными. Даже смертельными. Человек, попадая в сферы высшей красоты, о которой он и не догадывался, живя на земле, не хочет возвращаться. Если же он вел низменную жизнь, нервный шок такой силы может столкнуть его в сферу отвратительных низких вибраций. Возвращение грозит ему безумием или припадками какой-либо страшной болезни. А девочка Алиса возвращается к нам еще более прекрасной, чем была. Та атмосфера, где жил ее дух эти дни, недосягаемая для нее прежде, будет теперь открыта для нее всегда. Она будет слышать ее, общаться с теми, кого там узнала. «Скажи, отец, что это происходит теперь со мною? Бывало, я и раньше так ясно видела дядю Али, даже как будто слышала его голос. Стоило мне усиленно подумать о нем, как он вставал передо мной в отдалении. Теперь же, когда я в одиночестве сидела у постели Алисы, я начинала видеть ее, так, словно бы она соткана из тончайшей светящейся паутины и высоко летает надо мной». Она была веселой, радостной, смеялась и говорила: «Не бойся, Наль, я вернусь». Я могла бы уже вернуться, но мне так не хочется. Все это, отец, я принимала за фантазию, за игру моего напуганного болезнью Алисы воображения, но после услышанного сейчас мне начинает казаться, что это могло быть в действительности. «Вне всякого сомнения ты видела реальные факты, Наль, но для того, чтобы реальные факты миров, живущих по иным, чем Земля, законам и с иными частотами волн, были правильно восприняты земным человеком, нужен не только дар. Дар, как музыкальная одаренность, принадлежит избранникам, но нужна еще такая чистота сердца, такое бесстрашие и бескорыстие, чтобы ничто не могло их нарушить, и ничто из пролетающих мимо грязных токов и течений не могло зацепиться за человека. Во всех случаях, когда просыпаются сверхсознательные чувства, человек попадает в такие внешние обстоятельства, которые нужны ему, чтобы легче научиться овладеть ими. Очень часто тот, кто владеет возможностью через сознательное проникать в бессознательное творчество, не кажется людям ни возвышенным, ни слишком чистым, ни как-то особенно ученым. Словом, по мнению людей, не обладает никакими особенными качествами. Этим, друзья мои, вы никогда не смущайтесь. Убедитесь лишь в одном: если перед вами фантазер или враль, или человек, лишенный здравого смысла, таких людей никогда не выслушивайте и ничего от них не принимайте. Все их сны, рассказы об астральном или эфирном зрении – все это досужий вымысел, от нечего делать. Ты уже убедилась, Наль, что в твоей жизни чудес нет, а есть только знание и труд. Обыватель счел бы, что каждый из вас троих – ты, Левушка, Николай – уже несколько раз в своей короткой жизни был объектом чуда. На самом же деле кармические нити старших братьев, связанных с вами вековым трудом, несколько раз входили в земное взаимодействие с каждым, потому что в вас уже созрело достаточное количество безоглядной верности, чтобы соединение с вами стало возможным.